Первое. Еретические учения Нестория были скоро позабыты и на его родине, и даже в его бывшей епархии. Восточные епископы, открыто сопротивлявшиеся на Эфесском соборе высокомерию Кирилла, смягчились ввиду его запоздалых уступок. Те же самые прелаты или их преемники подписались, не без ропота, под декретами Халкидонского собора. Влияние монофиситов примирило их с католиками, с которыми их соединяли одни и те же страсти, интересы, а с течением времени и верования. И они с прискорбием испустили свой последний вздох, отстаивая три главы. Те из их единоверцев, которые не хотели идти по тому же пути, потому что были или более умеренны, или более искренни, были подавлены уголовными законами. И уже со вступления на престол Юстиниана было трудно найти хоть одну церковь несториан в пределах Римской империи. Вне этих пределов они открыли новый мир, в котором могли найти свободу и удовлетворить свои влечения к владычеству. В Персии, несмотря на сопротивление магов, христианство пустило глубокие корни, и под его благотворной сенью отдыхали восточные народы. Католикос, или примас, имел постоянное место пребывания в столице. Его митрополиты, епископы и духовенство выказывали на соборах и в своих епархиях пышность и порядок правильно организованной иерархии. Они радовались увеличению числа новообращенных, которые меняли зендавесту на Евангелие и светскую жизнь на монашескую, а для их усердия служило стимулом присутствие коварного и сильного врага. Христианская церковь в Персии была основана сирийскими миссионерами, а их язык, правила церковного благочиния и учения были тесно связаны с ее первоначальной организацией. Католикосов избирали и рукополагали их собственные викарии, но об их сыновней зависимости от антиохийских патриархов свидетельствуют уставы Восточной Церкви. В персидской школе, в Эдессе, новые поколения верующих осваивались с их богословским языком, изучали в сирийском переводе 10 тысяч томов Феодора Мопсуэстинского и чтили апостольские верования и святое мученичество его ученика Нестория, с личностью и с языком которого были совершенно незнакомы народы, живущие по ту сторону Тигра. Первые неизгладимые поучения эдесского епископа Ивы внушили им ненависть к египтянам, которые нечестиво смешали на Эфесском соборе оба естества Христовы. Бегство преподавателей и учеников, которых два раза изгоняли из сирийских Афин, рассеяло по разным местам толпу миссионеров, воодушевлявшихся двойным усердием и религиозным, и тем, которое истекает из жажды возмездия. Строгое единство, которого придерживались монофиситы, завладевшие епископскими должностями на Востоке в царствование Зенона и Анастасия, побудило живших в свободной стране их противников признать скорее нравственное, нежели физическое, единство двух естеств Христа. Со времени появления первых христианских проповедников цари из рода сасанидов относились с недоверием к чужеземцам и вероотступникам, которые приняли религию наследственных врагов их отечества. И, может быть, стали бы действовать с этими последними заодно. Царские эдикты нередко воспрещали их опасные сношения с сирийским духовенством. Успехи раскола были приятны завистливому высокомерию Пероза, и он внял красноречивым убеждением одного коварного прелата, который уверял его, что Несторий — друг Персии, и советовал ему, чтобы обеспечить преданность его христианских подданных, оказать им заслуженное предпочтение перед жертвами и врагами римского тирана. Несториане составляли значительное большинство и в среде духовенства, и в среде населения. Они находили поощрение в ласковых улыбках деспотизма и опирались на его меч. Однако многие из их более слабых единоверцев не решились оторваться от общения со всем христианским миром. И кровь 7700 монофиситов или католиков установила единство догматов и обрядов в персидских церквах. Их религиозные убеждения отличались тем, что удовлетворяли либеральным требованиям разума или, по меньшей мере, политики. Суровость монастырской жизни была ослаблена и мало-помалу позабыта. В богадельнях были устроены школы для воспитания сирот и найденышей. Закон безбрачия, который так настойчиво вводился у греков и латинов, был оставлен персидским духовенством в пренебрежении, и число избранных увеличивалось благодаря явным и неоднократным бракам священников, епископов и даже самого патриарха. Под это знамя натуральной и религиозной свободы стали стекаться из всех провинций Восточной империи массы перебежчиков. За свое тупоумное ханжество Юстиниан был наказан выселением самых трудолюбивых его подданных. Они перенесли в Персию знания военного дела и мирные искусства. А те из них, которые оказывались достойными милости прозорливого монарха, получали повышение на государственной службе. Те несчастные сектанты, которые должны были скрывать свои убеждения, живя на своей родине в восточных городах, помогали и советами, и деньгами, и войсками военным предприятиям Анушервана, и еще более опустошительным предприятиям его внука. За свое усердие они были награждены тем, что в их распоряжение были отданы католические церкви. Но когда Ираклий снова завладел теми городами и церквами, их явное участие в измене и в ереси заставило их искать убежище во владениях их чужеземного союзника. Но кажущееся спокойствие несториан часто подвергалось опасностям, а иногда и нарушалось. Им также приходилось страдать от тех зол, которые были порождением восточного деспотизма. Их вражду к Риму не всегда искупала их привязанность к Евангелию. И колонии из 300 000 яковитов, взятых в плен в Апамее и в Антиохии, было дозволено воздвигнуть враждебный алтарь на глазах у католикоса и под покровительством двора. Свой последний мирный договор Юстиниан внес некоторые условия, клонившиеся к расширению и к упрочению веротерпимости, которой пользовались в Персии крестьяне. Император, не имевший никакого понятия о правах совести, не мог питать ни сострадания, ни уважения к еретикам, отвергавшим авторитет святых соборов. Но он льстил себя надеждой, что они мало-помалу убедятся в материальных выгодах, доставляемых общением с империей и с римской церковью, и что если он не внушит им чувство признательности, он возбудит недоверие к ним в их государе. В более поздние времена суеверие и политика христианнейшего короля в одно и то же время жгли лютеран в Париже и оказывали им покровительство в Германии. Желание приобретать для Бога верующих, а для церкви подданных, возбуждало во все времена рвение в христианском духовенстве. После того, как оно утвердилось в Персии, оно распространило свои духовные завоевания на севере, на востоке и на юге. А простота евангельского учения приспособилась к сирийскому богословию и окрасилась в его цвет. По словам одного несторианского путешественника, в VI столетии христианство с успехом проповедовалось у бактриан, гунов, персов, индийцев, персармян, медян и эламитов. На пространстве между Персидским заливом и Каспийским морем число варварских церквей было почти бесконечно, а их привязанность к новой вере обнаруживалась в многочисленности и в святости их монахов и мучеников.